Он расстался с ними без всяких подозрений и остался с одним рекрутиком, а Куликов, Аристов и Коллер отправились в Форштадт.